Глава 15. Сандра и Боуз. В полдень Сандра въехала на стоянку приемного отделения приюта. Над раскаленным асфальтом колебалась марева. Густой воздух было трудно вдыхать. В общем, погода стала еще хуже, чем накануне, если такое вообще возможно. Охраннику входа, его звали Тедди, нежился под маленьким вентилятором, но при виде Сандры вскочил. «Доктор Коул, послушайте, мне очень жаль, но у меня инструкция вас не впускать». «Все в порядке, Тедди. Позвоните доктору Конгриву и скажите, что я здесь и хотела бы с ним поговорить». «Хорошо, мэм. Думаю, я могу это сделать». Тедди что-то сказал в трубку. Подождал. Сказал что-то еще. Потом с улыбкой повернулся к Сандре. «Порядок. Вы уж не сердитесь. Доктор Конгрив приглашает вас к себе в кабинет. Говорит, вы можете идти прямо туда». «Ничего, Тедди, спасибо». «Всегда пожалуйста. Хорошего вам дня, доктор Коул». Конгрив встретил Сандру победной улыбкой. Она помнила, что должна исполнить роль, такую же, как в школьном спектакле «Отелло», когда ей доверили перевоплотиться в Дездемону. «Отец, я вижу, здесь мой долг двоится». Это ничего, что из нее не получилось актрисы. «Простите, что побеспокоила вас, доктор Конгрив». «Вы меня удивляете, доктор Коул. Я думал, что вы поняли, что вам надо отдохнуть от работы до конца недели. Я все понимаю. Просто захотелось попросить у вас прощения за свое поведение. Я решила сделать это лично». «Вот как. Что заставило вас передумать?» «Понимаю, это выглядит странно, но у меня было время поразмыслить, можно сказать, покопаться в себе. На самом деле мне важна моя карьера здесь, в приюте. Я оглянулась назад и поняла, что вела себя неподобающим образом». «В каком смысле?» «Я превысила свои полномочия, проявила излишний интерес к Корину Матеру, а когда вы передали его другому врачу, разозлилась». «Я вам объяснял, почему так поступил». «Да, сэр. И теперь мне понятны ваши резоны». «Что ж, я ценю ваш поступок. Он наверняка дался вам нелегко. А что вас, собственно, привлекло в этом пациенте, если не секрет?» Конгрив всплеснул руками и устремил на нее задумчивый взгляд, разыгрывая рассудительность. «Сама не знаю. Он показался мне таким слабым, уязвимым». «Все наши пациенты уязвимы, иначе они бы сюда не попадали. Поэтому мы и оказываем им помощь. Я знаю». «Именно поэтому мы не можем позволить себе роскошь слишком близкого общения с ними. Наилучший наш подарок тем, кто оказывается на нашем попечении, — абсолютная объективность. Это я имел в виду, называя ваше поведение непрофессиональным. Вам понятно, к чему я веду?» «Да, сэр, понятно». «Вам должно быть понятно и то, почему я отправил вас отдохнуть. Обычно, когда врач начинает распространять на пациента свои собственные тревоги, это значит, что он переутомлен или чем-то расстроен». «Теперь я в полном порядке, доктор Конгрив». «Хотелось бы верить. Не происходит ли в вашей жизни чего-то, что мешает работе?» «Ничего такого, с чем бы я не сумела справиться». «Вы уверены?» «Если вам надо выговориться, я с радостью вас выслушаю. Боже, сохрани! Я вам очень признательна. Просто...» — она вздохнула. «Если честно, то это погода и вообще... У меня сломался кондиционер, я уже давно не высыпаюсь. Да и работы порой бывает через край немножко, вы правы». «Это может сказать о себе любой из нас. Что ж, я рад, что вы решили быть со мной откровенной. Вы действительно готовы вернуться к своим обязанностям?» «Да, сэр, совершенно готова». «Не сказать, что у нас не найдется для вас дела. Как насчет того, чтобы поработать недели две в облегченном режиме? Например, понаблюдать за доктором Фейном? Уверен, ваш опыт будет для него неоценим». «Я бы с радостью, но...» «Конечно, не касаясь дела Маттера», — она кивнула. «Честно говоря, у нас возникли с этим кое-какие осложнения. Мне понадобится ваше официальное согласие на добровольную передачу дела Маттера доктору Фейну. Как вы на это смотрите?» Она изобразила удивление. «Это так необходимо?» «Формальность, но без нее не обойтись. Если это поможет, то я, конечно, напишу заявление». «Чудесно, доктор Коул. На сегодня вы можете быть свободны, приходите завтра». Он улыбнулся. «Только не опаздывайте». «Конечно, сэр. И мы забудем обо всех неприятностях». «А вот это вряд ли». «Спасибо. Вообще-то, если вы не возражаете, я бы хотела побыть до конца рабочего дня в своем кабинете. Приема вести не буду, просто сделаю записи в 4-5 историях болезней, а потом появятся новые, и такую груду будет сложнее разгрести». Конгрив бросил на нее озадаченный взгляд. «Не имею оснований возражать». «Спасибо, пожалуйста. Должен сказать, вы молодец. Если так пойдет и дальше, мы с вами хорошо сработаемся». «Очень на это надеюсь», — сказала она. Сандра шагала к себе в кабинет с таким чувством, словно вывалилась в грязи. Включая компьютер, она прикидывала, когда Конгрив отправится домой. Обычно он уходил в 6 часов, но мог и задержаться где-нибудь на консультации или на совещании. Она стала просматривать свои файлы и стирать все, что не относилось непосредственно к ее служебным обязанностям. В ней росло ощущение, что она здесь чужая. Все годы работы в приюте слились в одно унылое пятно, в картинку на старинной открытке. Когда все, что необходимо, было стерто, на это ушло не так уж много времени, она достала из сумки сочинение Оррина и приступила к чтению. Как обычно, текст рождал больше вопросов, чем давал ответов. В половине третьего она встала, потянулась и отправилась в туалет для персонала. К ее удивлению, в коридоре напротив ее кабинета сидел на табуретке Джек Геддес, мурлыча себе под нос песенку. «Привет, Джек», — сказала она. «Новая работа? Охраняешь врачей?» «Так, приглядываю». Он криво, неискренне ухмыльнулся. «Приказ доктора Конгрива?» Ухмылка пропала. «Ну да. Только, понятно, ничего. Я мигом». «Ваши дела меня не касаются, доктор Коул». Но он, конечно, сначала проводил ее глазами до двери туалета, потом убедился, что она вернулась к себе. В кабинете она взяла блокнот и ручку и написала крупными буквами вверху «Вопросы». Потом стала грызть колпачок ручки, собираясь с мыслями. «Документ Оррина Маттера», — застрочила она спустя минуту-другую. «Первое. Кто это написал? Оррин или кто-то другой? Если не он, то кто?» Ей пришло в голову проверить, не является ли вся его писанина вульгарным плагиатом. Она вошла на поисковый сайт и ввела несколько цитат из документа. Никаких совпадений не нашлось. Это свидетельствовало об одном. Текст, даже если он существовал за пределами записных книжек Оррина, в интернете не фигурировал. Положительный результат поиска имел бы значение, отрицательный ровным счетом ничего не доказывал. Второе. Что это? Литературный вымысел или плод фантазии? На этот вопрос можно было ответить, не обращаясь к Оррину. Боуз предупреждал, что позже она прочтет у Оррина про склад Файндли из чего следовало, что Оррин ставил в рассказ хотя бы что-то от себя. Отсюда следовал новый вопрос. Третий. Существует ли реальный Турк Файндли, и если да, то имеет ли он отношение к Файндли со склада? Она просмотрела телефонный справочник Хьюстона и окрестностей и нашла целый выводок людей с этой фамилией, но никого из них не звали ни Томасом, ни Тайреллом, просто Т. Файндли и то не нашлось. Четвертый. Существует ли реальная Элисон Пирл? Согласно тексту Орина, Элисон Пирл проживала в Нью-Йоркском Шамплейне. Сандра, чувствуя себя дурочкой, нашла в интернете телефонный справочник этого города, а в нем 5 пирлов, среди которых не оказалось ни Элисон, ни даже просто Э. Пирл. 2 супружеские пары фигурировали под именами мужей: мистер и миссис Харви Пирл, мистер и миссис Франклин У. Пирл. Она взяла телефон, но дважды откладывала трубку, прежде чем набралась храбрости позвонить по одному из номеров, обзывая себя при этом идиоткой. С тем же успехом можно было дозваниваться Геку Фину или Гарри Поттеру. Харви Пирл ответил после 4-го гудка. Дружелюбно, но смущенно. «Нет, никакой Элисон». Сандра поспешно извинилась и прервала связь, чувствуя, что покраснела как рак. Еще один звонок, пообещала она себе, после чего надо будет прекратить эти глупости и забыть о них. В этот раз на звонок ответила миссис Франклин Пирл, обладательница более молодого и еще более дружелюбного голоса. Сандра, как ни в чем не бывало, попросила позвать Элисон. «Можно узнать, кто ее просит?» У Сандры заколотилось сердце. «Я даже не знаю, правильный ли это номер. Я ищу старую знакомую, Элисон Пирл. Она как будто жила в Шамплейне, вот я и...» Миссис Пирл засмеялась. «Это Шамплейн, и вы не ошиблись. Только я сомневаюсь, что Элисон ваша старая знакомая. Разве что по детскому саду? То есть как? Элисон 10 лет, милочка. Взрослых друзей она еще не завела. Понимаю. Извините. А вообще-то Элисон, которую вы ищете, пользуется популярностью. Некоторое время назад нам уже звонили с тем же вопросом. Мужчина назвался сотрудником полиции Хьюстона. Правда? Он представился? Да, только я не запомнила. Я сказала ему то же самое, что вам. Жаль, но это не наша Элисон. Желаю вам удачи в поисках той, кто вам нужен. Спасибо, простонала Сандра. Из-за собрания, приглашение на которое Сандру не удостоили, Конгрив задержался в здании дольше обычного. В начале 8-го, уходя, он постучал ей в дверь. «Вы еще здесь, доктор Коул?» «Уже заканчиваю». «Вы написали заявление, о котором я просил? Завтра утром оно будет на вашем рабочем столе». Подождав, пока он уйдет, она выглянула в коридор. Джек Геддес все еще сидел там, раскачиваясь на табурете и что-то бурча себе под нос. Сандра дождалась, пока шаги Конгрива стихнут в конце коридора. Заведение уже жило по-вечернему. Почти весь дневной персонал разошелся. Пациенты, не лишенные свободы передвижения, покинули столовую. Некоторые из них смотрели в общей комнате телевизор. От дверей приюта доносился смех санитаров. Она закрыла дверь и вернулась к столу. Пришло время позвонить Боузу.